Глава 18. Шахматная партия. В тишине своего кабинета на 80-м этаже, куда доступ был лишь у единиц избранных, Риверс Монтельяр стоял у панорамного окна, наблюдая за городской суетой. Несмотря на все проблемы, что были доставлены ему, он добился своего. Однако его план все еще был далек от своего логического завершения. За спиной послышались мягкие шаги. Селина Кар вошла в кабинет, держа в руках планшет с отчетами. Ее обычно безупречная прическа слегка растрепалась. Признак того, что она работала без перерыва уже много часов подряд. «Господин советник», – произнесла она, остановившись на почтительном расстоянии. «У меня свежие данные по мониторингу социальных сетей». Риверс не обернулся, продолжая смотреть на город. «Докладывай». «Популярность Дариона Торна растет». Селина активировала голограмму над планшетом. За последние трое суток количество упоминаний его имени достигло 2000. Хотя официальные СМИ пока что молчат, в соцсетях активно обсуждают охотника, который якобы в одиночку закрыл 2 прорыва. «Якобы?» — в голосе Риверса послышались ледяные нотки. «Большинство считают это выдумкой», — поспешно добавила Селина. «Люди не верят, что один человек способен на такое. Но есть очевидцы, которые утверждают обратное. И их количество растет. По моим прогнозам, через 2-3 дня это разрастется так, что попадет в официальные СМИ». Риверс наконец повернулся к ней. На его лице не отражалось никаких эмоций, но Селина знала этого человека достаточно долго, чтобы почувствовать исходящую от него опасность. «Детали?» Голограмма расширилась, демонстрируя графики популярности. Ключевые посты и комментарии. Большинство было скептическими, но встречались и восторженные отзывы от якобы очевидцев. «Видел собственными глазами, как этот тип в черном появился на куче монстров», – зачитала Селина один из постов. «У него был пес размером с волка. Естественно, большинство считает это фантазиями». «Но не все», – мрачно констатировал Риверс. «Не все», – подтвердила она. «И что хуже, появилось фото и видео с момента событий. Качество плохое, лица не разглядеть, но...» «Но достаточно, чтобы подогреть интерес», — закончил за нее Риверс. Он отошел от окна и опустился в свое кресло. Пальцы начали барабанить по столешнице, единственный признак его внутреннего беспокойства. «Дарион Торн. Эта проклятая неуправляемая переменная все больше выходила из-под контроля». Изначально план был простым и элегантным — заказать убийство какого-нибудь мелкого аристократа, подбросить тело в разлом, где окажется Торн, а затем обвинить его в преступлении, после чего великодушно вытащить из-под трибунала и получить в свои руки благодарного и зависимого охотника с уникальными способностями, которые можно будет изучить более внимательно. Но все пошло не так. Торн не просто нашел тело. Он начал копать не в том направлении, которое предполагалось изначально. Заинтересовался техниками убийства, вышел на теневых клинков. Пришлось быстро переориентироваться и натравить его на исполнителей, надеясь, что те разберутся с проблемой. Ведь теневые клинки были профессионалами, а Торн всего лишь мечником, пусть и с колоссальной силой. Но этот чертов Торн уничтожил весь их штаб. В одиночку. За одну ночь. И теперь вместо послушного инструмента Риверс получил растущую угрозу. Торн был слишком силен, слишком независим, слишком непредсказуем. Хуже того, он начинал привлекать внимание. А внимание было одним из инструментов контроля общественного мнения. «Селина», — произнес он наконец, — «свяжись с Алистером Вейном. Скажи, что мне нужна встреча. Срочно». «Слушаюсь. Что-то еще?» «Да. Активирую команду чистильщиков. Пусть будут готовы к операции в любой момент». Селина кивнула и направилась к выходу. У двери она остановилась. «Господин советник, а если Торн согласится на сотрудничество? Может быть, стоит попробовать еще раз?» Риверс посмотрел на нее с холодной усмешкой. «Селина, есть 2 типа людей. Те, кто понимает правила игры, и те, кто их ломает. Торн из 2-й категории, а таких людей нельзя контролировать. Их можно только устранить», — закончил он, мрачно сжав кулак. Конференц-зал на 65-м этаже главного здания гильдии был освещен лишь несколькими настольными лампами. Несколько мужчин сидели за массивным столом из полированного дуба. Их лица скрывали тени. Советник Вальдрон нервно постукивал пальцами по столешнице. Его обычно спокойное лицо выражало глубокое беспокойство. «Джентльмены», — начал он тихим голосом, — «ситуация выходит из-под контроля. За 3 дня Риверс сосредоточил в своих руках больше власти, чем любой из нас имел за всю карьеру. Советник Моргрейм, представитель военных кланов, мрачно кивнул. «Этот централизованный координационный отдел — гениальный ход. Теперь он контролирует все разломы в империи. А кто контролирует разломы, контролирует деньги. А кто контролирует деньги, контролирует власть». Закончил третий участник встречи. Советник Кейн, худощавый мужчина с острыми чертами лица, всегда был самым прямолинейным из них. «Вопрос в том, что мы будем с этим делать?» «У нас есть доказательства его махинаций?» — спросил Вальдрон. «Подозрения», — поправил Моргейм. «Сильные подозрения. Но доказать что-то будет непросто. Риверс слишком осторожен. К тому же у него есть компромат на каждого из нас». «Тогда нужно действовать иначе», — Кейн наклонился вперед. «У нас есть союзники в других кланах. Если объединить усилия...» «Это займет месяцы», — возразил Вальдрон. «А у нас их нет. С каждым днем позиции Риверса только укрепляются». «Тогда что предлагаете?» Повисла тишина. Каждый из присутствующих понимал, они играют смертельно опасную игру. Риверс не из тех, кто прощает предательство. «Есть один вариант», — медленно произнес Моргейм. «Прямое обращение к Императорскому Совету. Если доложить им о концентрации власти в руках одного человека, они потребуют доказательств», — напомнил Кейн. «Но хотя бы начнут расследование, а там уже видно будет». Вальдрон задумчиво кивнул. «Рискованно, но другого выхода не вижу. Когда можем это организовать?» «Через неделю. В Доминус прибывает императорский инспектор Валериус. А как вы знаете, он знаменит тем, что не подкупен и всегда следует закону. Если мы сумеем добраться до него». «Договорились», — решительно сказал Вальдрон. «Готовим документы, собираем все, что у нас есть. Это наш единственный шанс». Они еще несколько минут обсуждали детали, затем поодиночке покинули зал. Никто из них не заметил, как в углу помещения что-то тихо щелкнуло. Миниатюрное записывающее устройство завершило свою работу. «Императорский инспектор Валериус», — Риверс усмехнулся, выслушав доклад Селины. «Как предсказуемо». Он сидел в своем кресле, неторопливо подтягивая дорогой коньяк. Свежая информация от его агента среди заговорщиков пришла всего час назад, но Риверс уже составил план ответных действий. «Что будем делать, господин?» — спросила Селина. «А что мы можем сделать?» — риторически ответил Риверс. «Будем встречать дорогого инспектора с подобающими почестями и, разумеется, предоставим ему всю необходимую информацию». «Всю?» «Конечно, особенно ту, что касается коррупционных связей советников Вальдрона, Моргейма и Кейна с преступными группировками. Удивительно, как много интересного можно найти, если знать, где искать». Селина, понимающе кивнула. За годы работы с Риверсом она привыкла к его методам. Он всегда играл на несколько ходов вперед. «Фальсифицированные документы уже готовы?» «Да, господин. Впрочем, половина из них даже не фальсифицированная. Моргейм действительно имел дела с контрабандистами 10 лет назад. Вальдрон брал взятки от торговых кланов, а у Кейна есть незаконные счета в восточных банках». Никто даже не догадывался об истинном плане Риверса. Он был столь же прост, сколь филигранен в исполнении. Новая схема распределения разломов. Привязка к клановой принадлежности. В этой схеме свободным охотникам и организациям не оставалось почти ничего, что лишь укрепит положение мужчины. Алистер Вейн сидел в своем роскошном офисе, окруженный десятком мониторов. На каждом экране отображались различные новостные сайты, блоги, социальные сети. Его пальцы быстро перебирали клавиши, отслеживая реакцию на запущенную кампанию. «Неплохо», — пробормотал он, просматривая комментарии под одним из постов. «Но можно и лучше». За последние сутки по приказу Риверса и благодаря его щедрым вливаниям и его команды интернет-троллей и подкупленных блогеров развернула масштабную атаку на репутацию Дарьона Торна. Десятки статей, сотни постов, тысячи комментариев – все было направлено на создание образа опасного, неуправляемого одиночки. Охотник-отщепенец угрожает безопасности города. Неизвестный мечник действует без разрешения гильдии. Очевидцы сообщают о нападениях на группы охотников. Заголовки пестрели обвинениями. Особенно эффективными оказались сфабрикованные видео, где якобы показывалось, как неконтролируемые удары мечом Дариона едва не задевают мирных жителей. Качество роликов было достаточно плохим, чтобы скрыть подделку, но достаточно убедительным для обывателей. «Мистер Вейн», — его помощник постучал в дверь, — «у нас проблема». «Какая еще проблема?» – раздраженно спросил Алистер, не отрываясь от мониторов. «Контратака. Появилась группа фанатов этого Торна. Они активно постят опровержения свои видео, свидетельства очевидцев». Алистер наконец отрывался от экранов и посмотрел на помощника. «Покажи!» На главном мониторе появилась страница группы под названием «Фан-клуб Торна». Администраторами значились некие Норрис, Мари и Эрик. Количество подписчиков уже превышало 10 тысяч и продолжало стремительно расти. «Проклятие!» – выругался Алистер, рассматривая их посты. Фанаты Дариона оказались на удивление организованными и мотивированными. Они не просто опровергали обвинения, они предоставляли альтернативную версию событий. Видео спасения мирных жителей, свидетельство благодарных граждан, анализ фальшивых роликов. «Наш герой рискует жизнью ради незнакомых людей. Дарион Тор – настоящий защитник слабых. Они боятся того, кого не могут купить». Их контрпропаганда была не менее эффективной. Хуже того, фанаты проявляли такой энтузиазм, который невозможно было купить. Они работали круглосуточно, отвечали на каждый негативный комментарий, находили всех новых свидетелей в пользу своего кумира. «Сколько у нас людей?» – спросил Алистер. 1200 активных аккаунтов. А сколько реальных фанатов у этого болвана? По оценкам, несколько тысяч. И число растет. Алистер стиснул зубы. Он недооценил силу фанатского движения. Купленные блогеры просто не могли конкурировать с людьми, которые искренне верили в своего героя. «Удваиваем бюджет», — решил он. «Нанимаем еще блогеров и находим компромат на этих фанатиков. У каждого есть скелеты в шкафу». «Слушаюсь. А что с Леоном Монтильяром?» «С ним все кончено. СМИ подхватили историю о ледяном щите города. Его рейтинг растет, интервью выходит одно за другим. Народ любит героев с красивыми лицами». «Понятно. Что-то еще?» «Да. Господин Монтильяр просит передать, что скоро может понадобиться более радикальное решение проблемы». Алистер кивнул. Он понимал, о чем речь. «Если медийная война не поможет, придется применять более прямые методы». Тем временем в новообразованном централизованном координационном отделе царило оживление. Сотрудники в строгих костюмах сновали по коридорам, перенося папки с документами и отчетами. На стенах висели огромные мониторы, отображающие карты всех известных разломов в империи. Ривер стоял в центре главного зала, наблюдая за работой своих подчиненных. Всего за 3 дня ему удалось централизовать всю систему управления разломами. Теперь ни одна заявка на доступ, ни одна лицензия, ни одно разрешение не проходили мимо его структуры. «Господин директор», — к нему подошел один из старших менеджеров, — «поступила заявка от Леона Монтильяра на доступ к разлому Аранга, кристальные катакомбы». «Одобрить немедленно», — не задумываясь, ответил Риверс. «И предоставить ему лучшую команду поддержки». «Слушаюсь. А что с заявкой от Кайдена Ваярда на разлом Беранга «Плавучие острова»?» Ривер задумался. Ваярд работал с Торном. Это усложняло ситуацию. «Задержать. Скажите, что требуется дополнительная проверка безопасности». «Понятно. Еще один вопрос. Позже». Оборвал его Риверс, заметив входящую Селину. Она подошла к нему с планшетом в руках. «Команда прибыла», — тихо сообщила она. «Ждут в конференц-зале Альфа». Риверс кивнул и направился к служебному лифту. Конференц-зал Альфы располагался на засекреченном этаже, о существовании которого знали лишь избранные. В зале его ждали 4 фигуры. Даже сидя, они излучали ауру профессиональных убийц. Каждый был охотником А-ранга, каждый имел за плечами десятки успешных операций. Слева сидел Каспер, мечник с характерным шрамом через все лицо. Его серые глаза были холодными, как зимнее утро, а на поясе висел двуручный меч, который, как говорили, никогда не знал поражения. Правая рука его была покрыта металлическими пластинами, результат сложной и дорогостоящей магической имплантации, придававшей ударам сокрушительную силу. Рядом с ними расположился Элрон, высокий, жилистый мужчина с копьем за спиной. Его главной особенностью была способность материализовать свое оружие в любой точке пространства, в радиусе 100 метров. Противники никогда не знали, откуда прилетит смертельный удар. Двое магов поддержки сидели напротив. Элис, блондин лет 30 с ледяными голубыми глазами, специалист по массовым заклинаниям замедления и ослабления. Его магия могла лишить противника половины скорости и силы. А рядом с ним Гаррет, пожилой мужчина с добродушным лицом, которое скрывало беспощадную эффективность. Он мог не только лечить союзников, но и вызывать внутренние кровотечения у врагов одним прикосновением. Правда, для этого надо было еще добраться до противника. Впрочем, в пытках он тоже был неплохим мастером. «Добро пожаловать», – произнес Риверс, занимая место во главе стола. «Полагаю, вы помните, за что я вам плачу?» «За полную конфиденциальность и безоговорочное выполнение приказов», — ответил Каспер. В его голосе не было ни капли эмоций. «Именно. У меня есть для вас задание. Возможно, самое сложное за последнее время». «Кого убиваем?» — прямо спросил Элис. «Охотника по имени Дарион Торн. Формально числится С-рангом, но это не соответствует действительности». Элрон усмехнулся. «С-ранг против 4 А-ранговых? Это будет быстро». «Не торопитесь с выводами», — предупредил Риверс. «Этот человек в одиночку уничтожил весь штаб теневых клинков. А это были далеко не новички». Выражения лиц наемников стали серьезнее. «Что еще мы должны знать?» — уже более серьезно спросил Гаррет. «Он владеет необычными боевыми техниками. Может использовать что-то похожее на элементальную магию, хотя магического потенциала у него нет. И у него есть спутник, черный пес с необычными способностями». «Собака не проблема», – пожал плечами Каспер. «Не недооценивайте противника», – строго сказал Риверс. «Помните, однажды вы уже убили охотника С-ранга по моему заказу. Но тот был предсказуем, этот нет». Команда переглянулась. Убийство С-рангового охотника 2 года назад было их самой сложной операцией. Но они справились и получили очень щедрую оплату. «Когда выдвигаемся?» – спросил Маркус. «Скоро. Ждите моего сигнала. Как только его популярность схлынет, я открою доступ к разлому. Там все и случится. И помните, это должно выглядеть как несчастный случай в разломе. Никаких связей со мной». Наемники кивнули и поодиночке покинули зал. Риверс остался один, размышляя о предстоящей операции. Дарион Торн был опасен, но даже самый опасный хищник становится беспомощным, если попадает в правильно расставленную ловушку. Разлом «Плавучие острова» встретил нас соленым морским ветром и криками чаек. Я стоял на песчаной отмели, оглядывая открывшийся пейзаж. Десятки небольших островков соединялись узкими каменными мостиками, некоторые из которых периодически скрывались под водой во время приливов. «Красиво», — заметил я, поправляя плащ. «Жаль только, что вода воняет тухлой рыбой». Тень принюхался и недовольно фыркнул. Видимо, его острый нюх улавливал еще больше неприятных запахов, чем мой. Кайден остался снаружи, как обычно. Официально он участвовал в экспедиции, фактически ждал результатов на безопасном расстоянии. А то, что сотрудники гильдии видели явное нарушение правил, решалось небольшими взятками. Система работала отлично, по крайней мере, меня все устраивало. Первые твари появились, как только мы ступили на 2-й островок. Из воды вынырнули существа, похожие на помесь осьминога и крокодила. Длинные, щупальца, покрытые чешуей, и пасть, полная острых зубов. Размером они были с крупную собаку, но двигались со скоростью молнии. «Хотя бы не мутанты с фонарем вместо головы», – пробормотал я, уклоняясь от хлестнувшего щупальца. «Уже приятно». Первого я разрубил пополам в стойке морозного предела. Ледяные кристаллы заморозили воду вокруг твари, лишив ее маневренности. Второй попытался зайти сбоку, но тем перехватил его и с аппетитным хрустом сомкнул челюсти на шее монстра. «Молодец, блохастый, не даешь расслабляться». Мы продвигались от острова к острову, постепенно углубляясь в разлом. Монстры становились крупнее и агрессивнее. К осьминогам крокодилам присоединились гигантские морские змеи, способные плеваться ядом, и какие-то летающие скаты с электрическими разрядами. Но настоящее веселье началось, когда мы добрались до четвертого острова. Из воды с громким всплеском поднялся краб размером с небольшой дом. Его панцирь переливался всеми оттенками синего, а клешни были настолько огромными, что могли раздавить человека, как орех. «Хм, как думаешь, его мясо съедобно?» – спросил я у тени, принимая стойку буревестника. Ария говорила, что любит крабовый салат. Или она говорила про другой салат. Впрочем, неважно. Краб атаковал правой клешней, пытаясь схватить меня. Я ушел в сторону и нанес удар по сочленению, там, где панцирь соединялся с телом. Молнии пробежали по хитину, но не причиняли серьезного вреда. «Крепкий панцирь», — констатировал я, отскакивая от удара левой клешней. «Придется поискать слабые места». Краб был медленным, но невероятно живучим. Мои удары оставляли трещины на панцире, но не более того. А его клешни двигались с такой силой, что каждый промах оставлял в земле глубокие борозды. Тень попытался помочь, атаковав краба сзади, но его зубы не смогли прокусить броню. Зато он отвлек внимание монстра, дав мне возможность подобраться ближе. Я заметил, что на брюхе краба панцирь был тоньше. Стоило лишь заставить его подняться на задние лапы. «Эй, ты!» – крикнул я, размахивая мечом перед его мордой. «Давай сюда, попробуй укуси!» Краб клюнул на провокацию и поднялся, пытаясь обрушить обе клешни на мою голову. В этот момент я ловко и быстро нырнул под него и садил клинок в уязвимое место. Меч прошел сквозь мягкую плоть, как нож сквозь масло. Краб завопил от боли. Звук получился, как у переросшего младенца, и рухнул на бок. Из раны потекла голубоватая жидкость, которая, судя по запаху, была местной версией крови. «Неплохо поработали», — сказал я тени, который уже принюхивался к поверженному противнику. «Только не вздумай его есть. Если он и правда съедобен, попрошу Кайдена оттащить его домой». Тень обиженно фыркнул, но послушался. Мы продолжили путь через островки. Тварей становилось все больше, но теперь я привык к их тактике. Большинство атаковало из воды, пытаясь использовать эффект внезапности. Но после нескольких боев я научился предугадывать их появление по рябе на воде. После этого стало даже слегка скучновато. Вскоре мы дошли до предпоследнего острова, самого большого из всех. Здесь, судя по следам, должен был обитать босс разлома. Но пока что он не появлялся. «Где же ты прячешься?» – пробормотал я, осматриваясь. Однако в этот момент устройство связи на моем поясе, которое позволяло оставаться на связи с теми, кто оставался вне разлома, внезапно ожило. «Дарион!» – раздался голос Кайдена. Связь была плохой, полных помех. «Осторожно!» Голос резко оборвался, и из динамика понесся только белый шум. Я нахмурился. Проблемы со связью в разломах случались, но обычно не так резко. В голосе Кайдена слышалась тревога. «Что-то происходит снаружи», — сказал я тени. «Может, стоит...» Я не успел договорить. Позади раздался легкий всплеск, словно кто-то осторожно вошел в воду. Но это был не звук появления очередного монстра. Это звук издал человек. Медленно развернувшись, я увидел нежданных гостей. Четверо. Все в черной боевой экипировке, все вооружены и держались как профессионалы. Они смотрели на меня с выражением хищников, загнавших добычу в угол. Высокий мужчина с двуручным мечом за спиной и металлической рукой. Рядом с ним жилистый тип с копьем, которое слабо мерцало магической энергией. Блондин в легких доспехах, от которых исходил холод. И пожилой мужчина с добрым лицом, чьи глаза были полны смертельной угрозы. В каждом я чувствовал за спиной множество смертей и боевой опыт. Рыбак рыбака, как говорится. И судя по их позициям, они пришли не для дружеской беседы. «Дарион Торн», — произнес мужчина с мечом. Его голос был спокойным, профессиональным. «Я слышал, ты один из лучших мечников современности». «Боюсь, мою современность даже твоего прадеда в планах не было», — усмехнулся я. «Говори, зачем пришел?»